Не поняла, братик открывает закрытые до этого времени глаза, которые полностью состоят из жидкого серебра и произносит. Артура Платиадо, ха-ха-ха, сколько же времени я тебя не видел, кто это? Это точно не мой брат, Ашида, лес Миносов. Этот странный звук появился на свет лишь благодаря вынимаемому зампакта Ранкара. Хаэм, хоть он и стоит спиной к нам, но его рейцу аккуратно и практически незаметно переделывает его организм. По идее, это возможно какая-то его способность, но с такой скоростью движения рейцу в организме, я не встречал ни у одного пустого уже несколько сотен лет. Хаэм, а точнее, я вообще такого не встречал. Он резко оборачивается и произносит. Артура Платиадо, ха-ха-ха, сколько же времени я тебя не видел. Итак, ясно, что это уже незнакомый мне Арранкар, а абсолютно неизвестная сущность с такими же непонятными и неизвестными мотивами, где и куда пропал достаточно адекватный пустой, по имени Ассасин, и кто сейчас в теле Арранкара. Эту загадку я буду решать в более спокойном месте, если я смогу выжить сегодня. Ассасин, внутренний мир, резкий поворот и Косогор, тьфу ты, как-то резко я попал уже в свой внутренний мир, вон даже вижу приближающегося Рея. Рей, я что-то не пойму. Я умер, и ты меня встречаешь вместо архангела, спрашиваю я, пытаясь встать, что мне собственно и удается без всяких усилий. Ну можно сказать и так, отвечает мой зампакта, тем самым вызываю у меня тихую панику. Ты практически умер, слишком уж ты сильно перенапряг все каналы Рейцу. Он подошел поближе, и сейчас вместо тебя в реальном теле находится серебро, охренеть вот эта новость. Это самое МММ я все, сбивчиво и сумбурно пытаюсь объяснить Рею. Нет, ты не все. Он взял управление только из-за того, чтобы увидеть одного старого знакомого. А, потом он появится здесь и у тебя будет возможность попасть обратно в свое тело. Это одна из хороших новостей, мой зампакта, кашлянув, продолжил. А, теперь плохая новость. У тебя практически нет времени до поединка с серебром, зампакта замолчал. Хаэм, сложим дважды два. Черт, я начинаю чувствовать, что практически неизвестный здесь северный пушной зверек начинает приближаться ко мне с огромной скоростью, и что удивительно филейной частью. Рэй, а еще есть хорошие новости, справедливо замечаю я его оговорку насчет новостей, а не одной новости. Да, есть, я могу сильно сжать время в отдельно взятом кусочке мира и наконец-то дать тебе настоящие знания, которые ты заслужил. Лес Миносов, Артура Платиадо, воспоминания тысяча лет назад, Хаэм. Кого мне напоминает этот пустой? Что-то подобное я уже видел. Моя империя пустых достаточно большая и я практически готов к битве с обществом душ. Остается лишь несколько дней для нападения. Я призываю всех воплощенных Арранкаров. Всех, кого я смог найти, повинуются мне и одобряют мои планы. Ха-ха, я буду самый великий король этих миров. Тебе не кажется, что ты забыл кое-что? Мои мысли нагло перебивает стоящий в массивных дверях какой-то пустой. Рассматриваю его как букашку, кем он, по сути, для меня и является, и с неприятным удивлением обнаруживаю, что конкретно этот пустой мне знаком. Серебро, что тебе нужно тут? Ха-ха-ха, я решил заскочить посмотреть, какой идиот решил идти войной на ГТ-13. Скрип зубов. Как же меня напрягает конкретно этот Арранкар. По силе он равен моей, как не стыдно признавать, но он смог победить меня в том поединке. А, потом он просто пропал, сказав напоследок, зачем тебе власть, у тебя есть все, не стоит нападать на других, а то можешь и развеяться. После этого я не видел его очень долгое время, и вот он спустя очень долгое время опять тут, стоит и улыбается, гад, его рейцу показывает маленький объем, хотя я точно знаю, это лишь незначительная часть его сил. Ну и зачем тебе все это? Зачем тебе власть? Задает он тупые, на мой взгляд, вопросы. Власть, преклонение и исполнение любых твоих желаний, вот что дает тебе статус великого, а, я буду великим, короля, мда, тебя не переубедить, шинигами с тобой. Я ухожу, он разворачивается, и я вдогонку кричу ему, не пожалей, пойдем со мной, у тебя будет все. Слышу, как он хмыкает и перед своим Санида, хотя у меня есть догадка, что это уже не техника Санида, уж слишком быстрое оно, отвечает. У меня есть свои дела и как только я завершу свой эксперимент, мы поговорим. Прошло уже более тысячи лет и вот я вижу живое воплощение Арранкара Серебро. Да, его голос другой, а внешность вообще носителя, но его рейцу ясно на это показывает. И тот, именно тот звук обнажения его меча, Такого звука, пронзающего толщу миров, нет нигде. «Привет и тебе, Серебро, твой эксперимент прошел удачно?» Спрашиваю его, пытаясь понять, что же он хочет. «Ну, ты знаешь, он прошел не так, как я планировал», отвечает этот наглый пустой. «Ммм, зачем же ты появился?» «Да, вот тут проблема, этот пустой и этот шинигами, в общем, они мне нужны», улыбается гад, и я понимаю, что слабый пустой и заблудший шинигами не стоят поединка с этим психопатом Серебром. «Ну, тут нет проблем, я ухожу, приказываю вас-то лордам, тоже убраться с этой поляны». Разворачиваюсь и планирую сделать тактическое отступление, как слышу голос Серебра. «Знаешь, что, Артура, возможно, мое отражение скоро встретится с тобой. Прощай». «Хе-хе, он так и не решился связываться со мной», произносит этот арранкар двум безмолвным зрителям. «Хотите жить, не приближайтесь ко мне, пока все не закончится», произносит он и падает на землю выжженную рейцу. Внутренний мир ассасина. Жесть вообще, не знаю, кем был Рей до нашей встречи, но он смог сделать невозможное. А именно, смог заморозить время для осознания новых техник и моего учения. Шиза на пару с хомяком, как будто попали в сокровищницу ацтеков, ну или в Форт Нокс, голыми. Хомяк до сих пор буйствовал. На его голове была одета каска с двумя прикрепленными баночками Red Bull, и он все доказывал клюющий носом Шизе, что он может еще грабить и разворовывать бесценные знания Зампакта. На еле слышный ответ Шизы о том, что месяц тренировок без сна, девочек и выпивки – это плохо, он гневно орал, что наука требует жертв. «Да, все время я провел в напряжении. Столько интересного и нового я узнал, прямо дух захватывает. Но все хорошее, как обычно, в жизни реальной и нереальной кончается. Сегодня Рэй меня обрадовал, что мой серебряный сосед появится здесь», сказал и куда-то свалил, оставив меня ждать неизвестно чего. «Интересно, как закончится поединок за место под Сонстьфу под призрачной луной у Экамунда?» Знакомый, разорвавший тишину моего внутреннего мира, такой непередаваемый звук, открываемый гарганты. Разворачиваюсь и вижу стоящего Гена, ну или Серебро, и прямо смотрящим на меня. «Ой, что-то чуется мне, что сейчас будет выполняться смертельный номер. Ха, ты уже готов? Ты уверен?» Слышу я от своего сожителя. «Да, Рэй меня научил интересным трюкам, и я полностью готов. Ну, что же тогда начнем? Но, сначала, глава 43, то же время, лес Миносов. Мэй, кто-то вместо моего братика говорит чужим голосом. Хотите жить, не приближайтесь ко мне, пока все не закончится». И падает. Пытаюсь подбежать к нему и не могу. Сплошная, даже видимая, стена, сотканная из рейцу, не дает мне приблизиться к телу моего братика. Слежу за течением рейцу в теле моего братика и вижу, что его рейцу начинает хаотично и ломаными траекториями двигаться. Прошло около 10 минут, а ничего, абсолютно ничего не изменяется. Братик все так же неподвижно лежит, а его рейцу все меньше и меньше напоминает его обычную. Скашиваю взгляд на этого шинигами, который сидит неподалеку и также наблюдает за моим братиком. «Все, я решилась. Я знаю, что мой братик Син не одобрил бы это, но по-другому я не могу. Я не могу постоянно быть абсолютно ненужным отькосом. Я должна быть как минимум вастолордом. Я понимаю, что сейчас к телу моего братика не сможет подойти никто, но мне нужны более веские аргументы». «Решено». Подхожу к шинигами и говорю ему, пытаюсь передать все свои чувства. «Извини, я не знаю твоего имени, меня зовут Мэй, и у меня есть просьба». В ответ вижу немного прифигевший взгляд и ответ. «Ашида. Каха-каха, мое имя Ашида. Я слушаю тебя. Мне нужно знать, что на моего брата никто не сможет напасть. Мне нужно немного времени». Вижу затуманенный взгляд, хотя через секунду вновь вижу четкий взгляд и так нужный мне ответ. «Хорошо, я согласен». Недоверчиво смотрю на него. Почему он так легко согласился? Охранять по сути своего исконного врага? Но, что-то внутри мне говорит. Все в порядке. Ему можно доверять. Что ж, поверю своему внутреннему я и попробую это сделать. Конец флэшбэка. Мэй. То же время. Лес Миносов. Ашида. Да, думал, что за все время, которое находился в лесу Миносов, я увидел все, что только можно. Как я был неправ. Сколько странного и интересного, хоть местами и очень опасного случилось. Взять хотя бы знакомство с этим арранкаром, хотя я подозреваю, что это даже не арранкар или пустой, а кто-то вообще другой. Затем мой зампакта, который фактически потребовал защитить пустых. Этого я до сих пор не могу понять. Вообще даже такой информации не было, что зампок-то мог потребовать защитить того, собственно, кого он должен убивать. Хотя в каких-то старых и очень трудно читаемых трактах, которые я смог найти в академии, что-то писалось о том, что какие-то отношения помимо битв с пустыми все же происходили. Ах да, потом появился какой-то невероятной силы Арранкар, который просто вбил меня в землю лишь одной рейцу. Неприятно, но один плюс Хикари сказал, что я созрел душой для полноценных тренировок и то, что он подойдет к этому со всей строгостью. Почему-то на этом моменте нижняя часть спины неожиданно заболела. А потом я увидел, судя по рейцу, вообще неизвестную сущность в теле уже достаточно знакомого Арранкара, который в данный момент лежит ничком и выпускает отражающую всех и вся рейцу вокруг него. Но самый шок был, когда сидящий неподалеку Адьюкос, которого и просил защитить Зампакта, подошел ко мне и сказал: «Извини, я не знаю твоего имени, меня зовут Мэй, и у меня есть просьба». «Офигеть! Скажи, кому, когда я еще был в академии, что ко мне подойдет пустой и что-то попросит? Надо мной смеялись бы все. Хотя если подумать, не зря же за них вступился Зампакта. Уж кому-кому, а я ему верю, он единственный, который не бросил меня. Ашида. Каха-каха, мое имя Ашида. Я слушаю тебя». Откашливаясь и пытаюсь понять, что ей или ему от меня нужно. «Мне нужно знать, что на моего брата никто не сможет напасть. Мне нужно немного времени», — легко и просто произносит этот пустой в форме большой кошки. «Хм, интересно, это его или ее брат? Хотя если учесть, что кроме того, как убивать пустых, нам в академии ничего не объясняли, тем более про родственные отношения и взаимоотношения пустых. Восстанавливай силы. Я буду следить за обстановкой вокруг и помогу», — отдаленно слышу голос Хикари. «Аво, отсылаю обратную мысль, что когда все закончится, мне будут нужны ответы на очень многие вопросы». Слышу также отдаленно неопределенный хмык и ощущение улыбки. «Ну, что же, мне этого хватит. Хорошо, я согласен», — вижу в глазах, что похоже на облегчение. Достаточно быстро и Санидой пустой убегает прочь. Интересно, куда он? Конец флэшбэка Ашида. Внутренний мир ассасина. Да, Рэй меня научил интересным трюкам. И я полностью готов. Толку скрывать правду от своего пустого я не вижу. «Ну, что же, тогда начнем», — слышу я от него. «Ну, что же, теперь или я, или он. Но сначала я посмотрю, достоин ли ты», — слышу продолжение его фразы. Санида в левую сторону на 10 метров позволяет мне уклониться от лезвия Зампакта. Жесткий блок мечом параллельно земле, и чувствую себя канарейкой, правда, которая попала под падающий с обрыва троллейбус, начиненный под завязку камнями. Отплевываюсь кровью, резво вскакиваю с земли, но с координацией что-то не то. Немного ведет в сторону и практически отваливается вроде бы целая правая рука. Блин, единственно радует, что Зампакта не потерял. Походу я в своем боевом стиле, если выживу, уберу понятие «жесткий блок», так как на деле он превращается в полет валькирии в исполнении моей бренной тушки. Да, то, что я идиот, временами в принципе знал, почему мне сразу не использовать все техники и максимально быстро закончить бой. Именно это слово в слово повторяла Шиза, которая, гневно выплескивая негатив, орала на бедного хомячка. На робкий ответ, что, дескать, оно, возможно, с большей КПД будет работать позже. И вот тут и тут нужно немного поработать над уменьшением рейцу, а в этом фрагменте техники рейцу жрет, прям вообще как пиранья тушу молодого теленка, и, дескать, нужно тренироваться. Шиза еще более повышала голос, орала, что вместо обычного сожителя хомяка у нее появится такая же, только мертвая тушка. «Тьма, помоги мне!» Вокруг меня мгновенно образовывается небольшой смерч, чтобы потом превратиться в непрозрачную черную сферу. А да, к этому нельзя привыкнуть. Такое мгновенное усиление всех способностей, скорости и мощи, что и наркотики — это лишь жалкое подобие всесильности. Да, мой ресурексион лично мне очень нравится. Ха, но это еще не все. Самадхи, я начинаю, ха-ха, бафаться. Знакомое ощущение, и сразу накидываю сферу на моего противника. На увеличенной скорости Санидой ровно 50 ударов по неподвижной фигуре. Рандат назад, и как мне, блин, надоела эта пыль, которая при использовании любых техник прямо-таки окутывает противников. Видимо, это как-то связано с высвобождением рейцу, а все ведь вокруг, по идее, из рейцу тоже, взаимодействие. Однако, неплохо, но этим ты не пробьешь мою защиту. Есть еще что-нибудь? БЛ. Пыль опадает, и вижу постепенно исчезающий серебряный плащ с плеч пустого. ХМ, примерно такую же защиту я видел и у Рея. Только напрашивается вопрос, Кто кого учил этому? Придется использовать экспериментальную заготовку, не получится и с вероятностью в 100% я буду трупом. Бадхи. Не знаю, почему мне тогда на тренировке вспомнились градации буддийской религии, но это слово, а точнее понятие, как обычно пришло на ум само. Вижу, Серебро удивлен, скорее всего, он либо интуитивно видит рейцу в противниках, либо как-то может чувствовать это. Мгновенная боль во всем теле, а затем также знакомое состояние просветления. В этой технике я могу более быстро и четко видеть все передвижение, а также максимально быстро реагировать на все движение противника ХМ. Мне это немного напоминает синдзюцу. Но штрафы за эту технику тоже велики. Первое, это невозможность использования сера, балла и т.д. Ну-ну, это мне и не грозило. Второе, ее ограничение по времени, всего лишь 30 секунд. Большего я так и не смог достичь во внутреннем мире на тренировках с Рей. И третье, после истечения времени Бадхи, я становлюсь хромой на все лапы черепахой, мда и без панциря. Короче, я становлюсь практически неподвижной мишенью, и только в случае, если рядом никого нет из врагов, я смогу выжить. А, тут мне бояться нужно только Серебро, а мой зампакта Рей, меня, надеюсь, потом подлечит. Санида, буквально разрывающий такой неподатливый воздух и со всей доступной мне рейцу, которую я перекачал в правую руку, буквально ввинчиваю в то место, где у нормальных, живых людей обычно сердце. Банк, фигура пустого под именем Серебро и моего сожителя в моей же голове буквально исчезает. На месте удара вокруг меня на земле начинают образовываться круговые трещины, которые отходят на расстояние 10, нет уже 20, а черт уже 50 метров. Сейчас начнется именно то явление, которое происходит, когда кто-нибудь уронил булыжник в реку. Эти самые симпатичные круги только по земле. Бах, бах, бах, ха, я просто супермен, тьфу ты, супер пустой. Наконец-то у меня не будет персонального пустого. Вжик, ай, больно же, клон, Санида. Отпрыгивая от места моего триумфа, я с болью понимаю, что я еще как убийца, не очень. Убийцы обычно убивают, ХМ тавтология, но все же. Так вот, до ужаса довольная морда моего пустого, под кодовым названием Серебро, именно выражало это самое удовольствие. Неплохо, неплохо. Эта техника хороша, есть, конечно, недостатки, но техника интересная и достаточно сильная, произносит это Гин, стоящий неподалеку от меня, небрежно смахивая какую-то соринку у себя с плеча и с интересом наблюдая за феерическими взрывами. А, я с болью и в очередной раз смотрю на улетающую, отрезанную начисто правую руку. Я так понимаю, это конец, спрашиваю, понимая, что через пару секунд меня накроет откат от использования техники. Ну, ты почти прав, это действительно конец, произносит мой мучитель Серебро. Всполох. Глава 44. Внутренний мир ассасина. Син vs Гин. Все же, когда кто-то мне сказал или я подслушал, что мысли они охренеть какие быстрые, я не сильно верил. Сейчас же я вижу наглядное пособие, всего 2 секунды до жесткого отката от техники, а я перекачал всю доступную мне рейцу в кулак и в мгновенном Санида прыгнул к Гину. То, что после такого отчаянного прыжка, как минимум мне придется регенерировать ноги и руку, я об этом, если честно, и не задумался. Вижу расширяющиеся, серебряные глаза Гина, ударом руки выплескиваю всю рейцу в его грудь. Взрыв позади меня от прыжка, где стоял я, совпал с моим ударом, который я нанес моему противнику. Такая волшебная секунда тишины, а затем нарастающая более скрежещущий звук. Как всегда, мысли начинают бегать, прыгать и верещать о какой-то фигне. Почему-то очень сильно захотелось кофе, сигарету и полазить в планшетнике. Шиза подозрительно хлюпала носом, а хомяк в каске и с автоматом пытался напоследок расстрелять всех виновных. Эх, сколько всего не сделано, почему у всех попаданцев все шоколадно, а я почему-то выбиваюсь из этого ряда. Блин, во мне не осталось ни капельки рейцу, и откат начинает с похоронным маршем плавно приближаться к моей незавидной тушке. Ну, что ж, если увижу настоящую богиню Шинигами, наверное, не упаду лицом в грязь. Ха-ха-ха, сколько раз я уже обманывал ее, а вот в этот раз, по-видимому, не смог. Печально. Флэшбэк лес Миносов. Мэй. Не ожидала, что этот Шинигами так легко согласится на мое предложение охранять моего братика. Но я верю своему внутреннему голосу и надеюсь это не погубить моего братика. Так, хватит. Теперь мне нужно найти Васта Лорда и убить его. Именно это я для себя решила. Я нужна сильная братику, а он точно не одобрил мое решение сражаться с более сильным видом. ХМ, я уже достаточно далеко отбежал от братика, и даже сейчас я чувствую его. Странно, обычно в лесу Миносов все ощущения Рейцу, исходящие от пустых, практически сразу исчезают, стоит лишь уйти из поля зрения. А, тут, судя по всему, я уже ушла очень далеко. Опа, а вот и претендент на мое возвышение. Я помню, что мне говорил братик, если ты хочешь убить кого-либо, не надо возвышенных, пафосных фраз и демонстрирования своих сил. Просто убей, и ты будешь права. Потому, что мертвые не могут сказать, что ты не права. ХМ, этот Вастелорд сильный. Надо использовать маскировку и подобраться вплотную. ХМ, возле него крутится несколько достаточно сильных отькосов. Можно попробовать сделать вид, что я одна из этих прихвостней и только подбежала, из-за того, что он такой сильный, и мне достанутся какие-то крохи от Рейцу побежденных, а также его защиту. ХМ, я, по-моему, как-то кровожадно усмехнулась. Так, отставить улыбки, теперь мне надо выйти на него, и если он меня заметит, надо притвориться. Конец флэшбэк. Лес Миносов. Мэй. Тем временем. Общество душ. Западные ворота. Такой большой. Кто он? Черт возьми. Таких людей не бывает. Его зовут Джинданбу, ответила небольшая, черная кошечка стоящим спасателем. И страшу ворот чистых духов, их еще называют воротами белого пути. Он один из героев общества душ, продолжила объяснять кошка. Лес Миносов. Мэй. Ух ты, вот это он здоровенный и похож на какого-то экзотического животного. А во, видимо, все-таки морского, так как на спине я увидела какие-то плавники, а небольшие жабры на его шее рядом с маской. Мнение, то, что он вышел с моря, это доказывали. Итак, приступим. Осторожно и ненавязчиво подхожу к их группе, насколько возможно показываю всем своим видом и Рейцу, что я очарована его силой. Он явно меня заметил раньше и, фыркнув, сказал: «ХМ, слабый отькос, хочешь присоединиться ко мне? Я самый сильный в лесу». И решив, что этого недостаточно, выпустил свою Рейцу. Я нервно вздрогнула. Действительно, он слишком сильный для меня, и времени для того, чтобы раскусить меня, если честно, не очень много. Братик всегда и везде доказывал, что всегда быть самым хитрым редко кому удается, и приводил в пример какого-то Ичимару. А, мож, но мне ста мягкий знак Т, а им фразь ном, мне даже не нужно притворяться, что я испугана. На самом же деле я испугана своим же планом по убийству и возвышением. Это слишком быстрые и спонтанные решения для меня. Хотя зачем я нужна беспомощная брату? Он, начиная с того момента, как нашел меня, уже меня защищал. Оказывается, все это время, пока размышляла, я шла вслед за пустыми и их предводителем Вастелордом. Бегло осмотрев всех отькосов, все же решилась. Делаю влюбленную мордочку и приближаюсь к Вастелорду, немного выпуская Рейцу вокруг себя, дабы он просто случайно не прибил меня. «А, куда мы идем?» – спрашиваю я. Он, не оборачиваясь, лениво отвечает: «Через несколько минут подойдем к пещере. Блин, если нужно действовать, действовать необходимо в следующую минуту. Что конкретно ждет в какой-то пещере, мне не интересно абсолютно». На выдохе отвечаю, пытаясь передать радость и облегчение. «Отлично!» – я отвечаю восторженно и делаю вид, что отхожу назад в самый хвост очереди пустых, которые друг за другом идут позади Вастелорда, наверное, ориентируясь по силе или по времени вступления в фрасьоны. Он отвлечен на дорогу, меня он упустил из виду, и главное, он включил в свой дружественный список пустых и меня. ХМ, наверное, после той защиты Рейцу, которую наложил на меня брат, никакой другой Вастелорд просто так не приманит меня. Так, стоп, время. Максимально скрываю всю Рейцу и быстрым прыжком буквально вкарабкиваюсь на шею этого монстра, стоило ему лишь переключить восприятие вперед. Отчаянно вцепляюсь всеми своими конечностями в маску, а зубами въедаюсь в правую сторону лица. Вариант у меня только один, а противно вздрагивать, отряхиваться и делать бее, я буду только потом. Бах! Ощущение, что меня как маленькую кошечку отрывает от дерева взрослый человек, лишь усилилось, как и боль в левой задней лапы, которую спустя полсекунды эта тварь мне оторвала. Бздынь. Где-то две огромные силы сущности. Ну и что теперь? Ну вроде бы получилось, ну, я вроде все нормально сделал, ну, все должно получиться. Хватит, ну-ка ты скажи точно и по существу. Ладно, ладно, прикалываться даже не даешь, злой ты. Ладно, все-все молчу. Итак, первая ступень пройдет вот-вот. ХМ, а ты уверен, что все правильно? Еще бы, я это планировал уже очень долго. И добавил: не нервничай, ты же помнишь, кто отвечает за здравую логику, а кто за чувства, и уже тише, хотя сейчас так все сильно переплелось. Нарастающий, медленный звук раздался неподалеку. Глава 45. Внутренний мир ассасина. Две сущности. Итак, Серебро, не подскажешь ли ты мне, почему твой план не сработал? С плохо прикрытым беспокойством в глазах, спросил Рэй. Хаэм. Понимаешь, Рэй, откуда я знал, что наш хозяин решит использовать удар со всей, на этот момент доступной ему рейцу, в отличие от души Зампакта? Гин Серебро стоял и с интересом наблюдал за регенерацией Сина. А, как насчет того, что у него не хватает конечностей? И, конечно, я не думал, что он вынудит меня использовать зеркало, не замечая слов Рея, ответил Гин. Зеркало является одной из техник Серебро. Смысл техники заключается в том, что пустой окутывает себя рейцу, приближая ее к состоянию зеркала. Все техники с использованием рейцу будут отражены в нападающего. Передается лишь физический урон, все усиления физического урона при помощи рейцу становятся неактивны. Теперь уже Рей смотрел на Серебро с тревогой. Он стал так силен, возможно, ему не нужна наша помощь. Ага, сейчас прям. Это было максимум, что он смог бы сделать. И в итоге вон лежит, регенерирует. С сарказмом ответил Гин. Хаэм, ну, давай немного подождем, пока он начнется, и предложим ему нашу помощь, все так же с тревогой наблюдая за телом своего хозяина, сказал Рэй. Внутренний мир ассасина, Син, блин, как же мне херово, даже не открывая глаз, я могу сказать, что мне не повезло. Во-первых, как обычно, я не чувствую свою правую руку, хоть регенерация идет полным ходом и последствия отката от моего, признаюсь, отчаянного прыжка и, не менее отчаянного удара, вроде бы сходит на нет, хотя я могу с уверенностью сказать, что я проиграл своему пустому по всем пунктам. Скорость, сила, управление рейцу и тактика и опыт. Опыт, который чувствовался в каждом его движении. Шиза, очнувшись, начала пинать хомяка на предмет несогласованности действий, плана и собственно недоработок техник. Хомяк, задумчиво махав лапками, заметил, что ему и так дали мало времени и он не вундеркинд. Но гении и даже гению нужно хоть немного практики и с теорией разобраться. На злобное шипение Шизы о том, что он никакой не гений, было высокомерно не услышано. Итак, мысли мыслями, но почему я жив? Проиграл, но почему тогда я ощущаю пространство вокруг себя, как свой внутренний мир? С усилием пытаюсь открыть глаза. Ура! Получилось! Тут же закрываю глаза и опять открыв их, начинаю быстро моргать. ХМ у меня, наверное, глюков нет. Тогда как объяснить то, что я вижу две очень знакомых фигуры, которые стоят рядом со мной и с напряжением смотрят? А, чего вы на меня так смотрите? Спрашиваю я, главное нападение, хотя бы словесное, и потихоньку скашиваю взгляд на руку. Ну, вот рука почти регенерировала, это плюс. Хе, вот ждем, пока ты очухаешься. Абсолютно нормальным и так не похожим на прежний голос отвечает Серебро. Не бойся, все нормально. И у нас есть к тебе одна просьба, Рэй говорит с такой надеждой. Рэй, я знаю тебя и твои стремления и более того тебе, я верю на все 100%. Так, что убери этот тон и скажи по порядку. Первое, почему я жив? Второе, что нужно сделать? То, что девственниц не убиваю и детей не ем, ты и без меня знаешь. Так, что слушаю? Ух ты, после боя, я что-то слишком длинную фразу выдал. Или у меня отходняк? На первый вопрос отвечу я, сев прямо на землю, сказал мой пустой. Ну, то, что Серебро стал адекватным, это очень интересно. Еще интереснее его ответ, почему же я жив? Так, вот, свой последний удар помнишь, дожидается моего утвердительного кивка. Из-за твоего удара я использовал свою личную технику зеркала. Вкратце, эта техника возвращает весь урон. Собственно, из-за этого ты и лежишь тут, вот же зараза, а ответить, почему тогда я жив, а не добит, не вариант сразу. ХМ, ты забыл указать еще и третий вопрос, хотя он и связан вместе со вторым. Но, на эти вопросы тебе уже ответит Рэй. Перевожу взгляд на свой зампакт и жду. Ты жив, потому, что тебя никто не хотел убивать. Прости меня за то, что я запутал тебя. Этот бой был лишь проверкой только ей. Он грустно улыбнулся, и я моментально все ему простил. А иначе как, если я не буду верить своему зампакту, тогда и себя нужно подозревать. Тем временем Серебро, воспользовавшись паузой, перехватил нить разговора. Я живу уже многие тысячи лет. Собственно, из меня воин никакой, и моя сила основывается не силе, а из-за того, что я в первую очередь исследователь и ученый. Много из тех техник, которые крутятся у тебя в голове, они были изначально придуманы мной. Да, не все, но многие. Я был одним из первых пустых, а то, что я попал к тебе в виде второй части зампакта, это был просто один из неудачных экспериментов. Тяжело вздохнув, Серебро продолжил. Встретил я и одну изначальную, разумную сущность, именно она дала мне кое-что и знание. И с радостной улыбкой продолжил. Это знание, поверь, очень нужно и тебе, но получишь ты это, лишь тогда, когда овладишь на приемлемом уровне все то, что я изобрел и модифицировал за тысячи лет. Пауза в течение минуты, за которую я пытался врубиться в сказанное. С серьезным голосом Серебро продолжил. Тем более это решение общее с Рэй. WTF. Перевожу взгляд на Рэй и вижу острый взгляд, кивок и такое короткое. Да, лес Миносов, Ашида. Вот же заразы, пустой убежал, оставив меня с этим Аранкаром. Сижу и тупо жду, хотя за все годы, проведенные здесь, я привык ждать. Занавес Рейцу, не позволяющая приблизиться, все так же висит. Хотя последние 5 минут Рейцу в теле Аранкара начало изменяться. Поднявшийся небольшой ветерок начал понемногу закручиваться к неподвижно лежащей фигуре. Стоп, тело Аранкара начало медленно подниматься. Хм, ветер неожиданно замер, а Аранкар принял сидящую позу и открыл глаза. Я вскочил и всеми доступными мне средствами начал сканировать его. Остался ли прежний носитель или это опять та странная непонятная мне сущность? Разомкнув губы, он произнес. «Привет, где Мэй?» «Ух, вроде это мой старый знакомый». Отвечаю ему. «Привет, Мэй ушла по каким-то своим делам. Она сильно мне не отчитывалась». Хмуро отвечаю. Вижу недоверчивость в глазах. Он резким движением поднимается и делает поворот вокруг себя. Тихо и с улыбкой произносит. «Вот же сестренка непоседа, уже убежала куда-то, хоть недалеко». Тут же переводит взгляд на меня и начинает раздавать указания, хотя правда перед этим спросив. «Если ты тут охраняешь меня, значит, я был прав. Ты, действительно ответственный и честный шинигами, спасибо тебе», на этих словах он кланяется мне. «Я сейчас погружусь обратно в себя, охранять меня нужды нет, до меня сейчас никто не сможет подойти. Единственно прошу, дождаться Мэй и сказать, что по истечении какого-то времени, я буду опять с ней». На этом моменте он опять садится в позу лотоса и закрывает глаза. Через секунду после этого та пелена Рейцу, окружающая его, стала плотнее, намного плотнее, чем ранее, и сфера вокруг него изменила цвет на черный и стала уплотняться. А уже через 10 секунд фигура сидящего Аранкара стала еле заметна. Теперь я почему-то уверен, что просто так подойти к нему и положить руку на плечо не смог бы и глава Гати 13, Генрюса и Ямамото. Ну, дело за небольшим. Ха-ха, срочных дел у меня нет, да и не было дел этих. Я дождусь пустого по имени Мэй. Небольшое внутреннее покашливание от моего зампакта и с ехидцей сказанное. Готов учиться дальше? Ха, значит, и у меня появились дела. Внутренний мир ассасина. Ну-ну, ты быстро вернулся. Все непосредственные проблемы решил, с ухмылкой произносить. Скорее всего, мой будущий, серебряный мучитель. Хм, вроде того, сестра только убежала куда-то, но не очень далеко. Хоть я и волновался за нее, но думаю, она не будет делать что-то страшное. Эх, как вследствие окажется, я был неправ в своем легкомысленном поведении насчет своей названной сестры. Серебро, мне рассказать весь план или уже ты начнешь? Это уже Рэй, нахмурившись, сказал. Ближе к делу. Хоть мы и решили действовать с Рэй сообща, но, все же, Рэй мне поставил ультиматум, научить тебя Александра, чтобы он смог выжить в главном зале ГТ-13, когда соберутся все капитаны и раздолбать их. Чую, что хоть мой пустой, вроде бы, как цитировал Рея, окончание, наверное, все-таки другое у этой фразы. Перевожу немного прифигевший взгляд на Рея, вижу его радостную улыбку. Аха, это явно заговор против меня. Мой зампакта даже не пытается исправить Гена. Ну блин, нельзя же так зацикливаться на моей безопасности. Или можно, судя по чересчур радостной физиономии зампакта, что можно и даже нужно. Я попал. Пипец, я, конечно, с радостью, но сколько тысяч лет я проведу здесь? Хм, ну я подсчитал, с учетом нынешней твоей формы, вышло где-то в районе 6-6,5 тысячелетий. Так, что время есть. С нахальной и радостной мордой сообщил мне Гин. Пауза в 5 секунд и общий ржач над бедным мной. Охренеть, обижусь. Не все так страшно, Саша. У нас есть одна возможность убрать этот срок во много раз. Да это очень опасно. Хм, по-моему, Рэй что-то не договаривает. Конкретнее, что, как и насколько опасно? мы объединим души с тобой. Не понял, как это я мы? Шиза в ауте. Хомяк орет ему и так хватит шизы. Гин, вечно ты пугаешь. Нядька сжи в конце концов. Рэй недовольно смотрит и отчитывает Гина. Развернувшись ко мне, Рэй дополнил весь этот, как я думал, бред. То, что сказал Гин, правда, с небольшими оговорками. Нам дали шанс переродиться. Единственное условие — передать тебе все то, что мы смогли скопить за все время. Я же, в свою очередь, поставил ультиматум Серебро выучить тебя так, чтобы ты смог выйти победителем из схватки с капитаном. Рэй все еще зло косил взглядом на ухмыляющегося пустого. Также мы не будем формировать новую личность из нас, Тро. Выпускаемый воздух из моих легких на пару секунд перебил Рэя. Он понимающе улыбнулся и продолжил. Мы просто передадим свои знания, методику и тактику управления Рейцу. Всплеск, зеркало, выпад – это, конечно, далеко не все, что мы умеем. У нас скопилось очень много утраченных и модифицированных техник. Знания Рейцу и контроля – этому мы и хотим научить тебя. Они оба впиваются глазами в мое лицо, желая, видимо, понять, я согласен или нет. Шиза, нервно курившая, на протяжении всего диалога, добивала уже вторую пачку. Хомяк, услышав, что на его с Шизой жилплощадь никто не претендует, начал резко скакать. Шиза горько улыбнулась и заткнула уши после слова «выпад». Хомяк же до этого, несомненно, крутого спела, с не менее крутым названием «выпад», радостно наряжал елку, типа «НГ скоро», иначе никак по-другому не назовешь столько положительных факторов, и главное, их убить никто не планирует. После слова же «выпад» громко писнулся вместе с елкой, откинув лапкой бедную елку, разбив практически все игрушки, висящие на ней, в срочном боевом порядке. 0003 сек, вытащил тетрадь с ранее записанными техниками и любовно, перелистнув лист, написал новую главу «Как убивать». Я встаю, собираю все интересные мысли, делаю полупоклон и твердо говорю. Кажется, у вас обоих появился ученик. Глава 46. Лес Миносов. В последнее время пустые начали сторониться центра леса Миносов. Именно там, в центре леса, сидела непонятная фигура, вокруг которой разлилась непонятная и ужасающая по своей мощи Рейцу. Неподалеку от нее всегда находился уже знакомый большинству пустых, достаточно сильный шинигами, непонятно как попавший в Уэйкамунда. Иногда к нему присоединялась небольшая фигура то ли Атькаса, то ли Вастолорда. Те немногие разумные пустые, которые могли чувствовать силу, читай Рейцу, противника, так и не смогли разгадать этот ребус. Тем временем в мире произошли следующие изменения. Черт тебя дери, как ты смеешь наставлять меч на Халибил сама? Повернувшаяся девушка Арранкар тактично заметила. У этого белобрысого паренька нет шансов. Халибил сама обнажила свой меч. Аво-аво. Похоже, все выкладываются по полной. Как считаешь, Испада? Стоит и нам устроить представление? Нет, ведь ты и сам не сражаешься в полную силу. Ты даже не достал свой второй меч, заметил Старк. Напротив него стоял шинигами с именем Сюнсуй Кьораку и являющийся капитаном восьмого отряда, достаточно знакомый ему по рассказам брата. Я использую вакизаши только тогда, когда катаной драться неудобно. Я не использую оба меча сразу. Неужели? Ты говоришь так, но при этом ты перекладывал меч из руки в руку, хоть мне это и брат говорил, я сам смог увидеть и анализировать это. Гав, гав, гав, гав. Небольшая, но очень смешная собачка с маской пустого гавкала на большую фигуру, сидящую за столом. Да заткнись, глупая шавка. В странную собачку полетела кость. Ну, без разницы. Пора идти, уф. Ну и занудство. Ну, перестань. Как по мне, так этот шкет шинигами стал довольно сильным. Позволь мне тоже поразвлечься. На это заявление Улькиора, выдержав небольшую паузу, ответил. Ясно. Значит, ты полностью восстановился. И все же тебе здесь делать нечего. Иди, поспи или займись капитанами внизу. Не будь таким черствым, Улькиора. Из-за своего эгоизма ты и оказался в том состоянии, Йимми, ответил Арранкар. Огромный костер висел в воздухе. Внутри с задумчивой улыбкой стоял задумавшийся Айзен. Общество душ вступило в борьбу. Лес Миносов. Ашида. Шинигами раздери этого Арранкара. Времени прошло уже не просто много, а неприлично много. Хоть он и просил, хотя в его просьбе чувствовался приказ, не охранят его, а лишь дождаться и объяснить все, его сестре пустой, все-таки это девушка. Я иногда прихожу сюда, хм, наверное, просто удостовериться, что лес Миносов стоит, идиоты пустые бегают точно так же по нему, и фигура в позе лотоса все так же сидит на своем месте. Кстати, мне кажется, или облако Рейцу вокруг него изменило свой цвет и плотность. Странно. Звук санида, и около меня появляется его сестра. Бросаю взгляд на нее и с удивлением констатирую тот факт, что она все время прогрессирует. Теперь ее Рейцу приближается вплотную к уровню Васталорда. Хаем, а мы еще союзники. Обычно она посещает своего брата раз в 3 дня, чтобы удостовериться, что с ним все нормально. Хотя сейчас ее график нарушился, и она появилась раньше на сутки. К чему бы это? Пристально посмотрев на его фигуру, она, развернувшись ко мне, пристально посмотрев и предельно серьезно сказала: «Ашида, спасибо тебе за то, что ты присматриваешь за ним. Я уйду на неделю, и возможно не вернусь, обещай, что поможешь ему». На все это хмыкаю и тут же отвечаю: «Хорошо, я помогу ему, тем более он не хочет бездумно уничтожать все на своем пути. Но, если он проснется той сущностью, я буду сражаться». После моей пламенной речи она лишь тяжко вздохнула и, улыбнувшись, ответила: «Он справится, он сильный». Быстрая санида, и лишь на краю поляны она взглянула на неподвижную фигуру брата, которую она видит, возможно, в последний раз. Внутренний мир ассасина. Серебро, ты сумасшедший. Я как мог старательно пытался объяснить этому ученному, по совместительству являющемуся моему пустому, что эта техника невозможна. Мой пустой, развалившийся в каком-то кресле и с выражением лица Морфеуса, предлагающего не о таблетке, рассказывал страшную и невозможную по своей природе технику, которая ёпрст, тем не менее, прекрасно работала. Правда, в данном случае только у него. Твою шинигами за бороду. Зато понять, как ее использовать, на этом мои мозги виртуально кипели. Ничего, я не сумасшедший. Я ученый, я теоретик, я практиковался дольше, чем ты себе можешь представить. Рей сидел задумчиво, время от времени подправляя пятиугольный барьер, в котором находился я. Этот барьер поставил Гин, дав управление подпиткой барьера Рею. Когда барьер ставил серебро, злобно, но тихо шипя, что Кида это вообще не Кида, а лишь жалкое подобие его творения. Хотя тихо признался себе, что название в принципе нормальное. Мы с Раем тактично делали вид, что ни хрена не слышали. Установив барьер, он загнал меня внутрь, тренировать всполох. На резонный вопрос, почему именно в барьер, кстати, достаточно маленький, 15 на 15 метров, а небольшая открытая площадь, он отвечал, что: «Понимаешь, Син ММ, да буду тебя так называть. Так вот, понимаешь, тут дело не в скорости, тут дело в самом принципе. Либо ты поймешь, либо нет. И я очень сильно надеюсь, что пройдут не столетия, а дни, и ты поймешь, как эта техника работает. Тут дело лишь в понимании, ХМ, ну и в хорошем контроле Рейцу, и все». Ага, его понимание, хороший контроль Рейцу, означает, что это охренеть какой контроль нужен. Я даже уверен, что в его понимании, все капитаны общества душ имеют лишь посредственный контроль. Закатив глаза и с плохо скрываемым стоном, я опять пытался сделать то, что этот явно ненормальный внутренний пустой хочет от меня. Давай, давай, не стани, тебе же потом лучше будет, возможно, ты даже не умрешь при встрече с Капида, хотя бы с лейтенантом. БРРР, он точно ненормальный, и шутки у него хреновые. Итак, внутренне вбираю в себя Рейцу, четко распределяю Рейцу по каналам, прыжок, и я ощутимо влипаю в стенку барьера. Мдары, подлечи болезненного, он опять сделал все по-своему. На этих словах меня обрубает. Ха, наконец-то немного отдыха. Лес Миносов, мы, все правильно, все должно получиться. Иначе братик меня сможет забрать даже из ада, даже из забытья и рук шинигами. Этот прикольный шинигами с именем Ашида, достаточно хороший, и судя по словам братика, он один из немногих адекватных шинигами. Его Рейцу за последние дни стало внушать уважение, видимо, он скоро эволюционирует, ХМ, хотя нет, братик говорил, что у шинигами все по-другому и называется это банкой. Так вот, даже он достаточно сильный и опытный, другие просто не выживут в лесу Миноса, не смог увидеть в неподвижной фигуре брата. Если раньше он был не сильным, но смог противостоять множеству пустых, то сейчас его Рейцу начинает просто дышать силой, а Рейцу с такой плотностью, я не видела ни у кого. А, я не могу быть слабой, я старше него, а, по сути, старшая сестра должна быть сильной. Небольшая улыбка с мыслями, что он все же считает меня маленькой сестрой. Мысли о брате перебила волна Рейцу, испускаемая 3 васталордами. Черт, не близко ли я подобралась? А, шинигами с ними. Я должна быть сильной. Внутренний мир. Ассасин. Ладно, так уж и быть. Тебя нужно мотивировать, явно пародируя меня, сказал Гин. Дождавшись на моем лице более-менее осмысленное выражение, хмыкнув, продолжил. Я дам тебе технику. Ближайший аналог, который ты знаешь под именем Гарганта. Увидев мою восторженную морду, решил добить меня фатальным продолжением фразы. Не только в общество душ, Уэкамунда и Каракуру, которые сильно связаны между собой каналами, но и в твой мир. Ступор на лице, мысли метаются. Да, Саша, в твой родной мир. Мысль бьется только одна, вот мы и приплыли. Глава 47. Лес Миносов. Ашида. Тишина и спокойствие. Именно так можно было сказать про окружающее пространство возле одиноко сидящей фигуры. Сначала появлялись любопытные, пустые, различающиеся по своей форме и силе, заставляющие меня обнажать меч. Но до боя дело так и не дошло, обычно им хватало лишь одного взгляда на Арранкара, как они тут же исчезали. Странно, видимо, они видят, либо больше, либо немного по-другому. Иначе идей, почему они сразу убегают, у меня нет. Хотя в последнее время, после проведенных тренировок со своим зампакта во внутреннем мире, даже я начал чувствовать, как рейцу этого пустого начинает пульсировать. Хех, появилось специфическое чувство, опять мой учитель зовет меня во внутренний мир. Он начал исполнять свои обещания, сейчас я уже намного сильнее, чем был раньше. Закрываю глаза и внутренним усилием перемещаюсь. С доброй улыбкой мой экзаменатор, по совместительству зампакта, встречает меня в центре. Он, как обычно, начинает говорить сразу и на фразе «Если реецу противен», резко на этой фразе обрывает себя и произносит фразу, которую я жду достаточно долго. Он проснулся. Полусекундная задержка, и я резко вылетаю в реальность. Поднимаюсь и начинаю внимательно рассматривать неподвижную сферу реецу и такую же неподвижно сидящую фигуру. Не понял, не мог же мой зампакта так ошибаться. Ах, нет, точно, вот фигура пошевелилась. Вот это да. Вся та грозная и мрачного цвета рейцу, разлитая вокруг него за мгновение, исчезла. Арранкар, не открывая глаз, встал. Шинигами подери, кто сейчас управляет его телом? Предстоит ли нам бой? Потому, что выпустить такую фигуру, с непонятными стремлениями и громадной силой, не позволит мое обещание, данное на могилах моих друзей, убивать пустых. С другой стороны, если это тот самый странный, но достаточно адекватный Арранкар, который временами был намного адекватнее знакомых мне шинигами в академии, так вот, с ним можно договориться. Он открыл глаза. Глаза отдают каким-то странным серебром, он как-то неуловимо изменился, даже я не могу понять, в чем изменение. И лишь когда он заговорил, я понял, что я не могу почувствовать его реицу. Он с каменным лицом, лишь под конец фразы, позволив себе, улыбнулся, спросил: «Приветствую тебя, хранитель леса. Не видел мою красавицу-сестру?» И, видимо, мое облегчение на лице было написано большими буквами. Он дополнил: «Я это, я, тьфу, ты ассасин, то есть». На мой ответ, что его сестра постоянно его посещала, вызвало на его лице улыбку. Но, после слов, что она уйдет на неделю и не сможет его навещать, он нахмурился. Затем резко повернулся вокруг своей оси, его лицо просто полыхнуло гневом, бросив мне лишь одно слово: «Жди», и просто исчез из поля моего зрения. Как он это сделал? Лишь спустя секунду, на краю поляны, от большого дерева в сторону отлетела громадная ветка. Кем он вообще стал? Мэй, лес Миносов. Ха-ха-ха. По-моему, неделя времени, которое я озвучила этому шинигами, и мое стремление быть сильнее так и не исполняться. Да, скорее всего, я полная дура, именно такие мысли у меня были, когда поняла, что все-таки я попала. Это же надо было наткнуться на троих вастолордов, так это было еще на самое плохое. Обычно они не обращают на пустых, которые находятся ниже них по силе и пути развития. Тем более встретить их троих не сражающихся, а ведущим обычный разговор в лесу Миносов, просто нереально. Но самое плохое было то, что у одного из вастолордов было так называемое свита или фрасьоны, и, видимо, один из них, достаточно человекообразный пустой со странной стрижкой, решил накормить своих фрасьонов, которые в количестве трех штук сейчас на меня и голодными глазами смотрели. Разворачиваюсь назад на этой поляне, на которую я необоснованно вылетела, хотя хотела сначала удостовериться, что смогу здесь убить кого-нибудь. Прыжок, еще прыжок, и мои шейные позвонки трещат в руке вастолорда. Попалась. Он с довольной улыбкой идет назад, не обращая на мои попытки вырваться. пытаюсь передними лапами расцарапать его руку, и понимаю, что у меня шансов больше расцарапать камень. Хм, он остановился, посмотрев на меня и потом скосив взгляд на своих подопечных, принял какое-то решение. Хрусь, этот идиот, просто, сломал, мне, передние лапы. Наверное, чтобы я не убежала или не убила кого-нибудь из его фрасьонов. Гад, ненавижу, убью. Вижу довольные ухмылки этих адюкосов, как плохо, я не увижу брата, я так до конца и осталась никчемная. Васталорд кидает меня на землю, этим пустым один из них, похожий на обезьяну, сразу хватает меня за задние лапы, а второй, похожий на быка, прыгает на мою спину и прижимает мою шею к земле. Прижатая к земле, я вижу, как с ухмылками трое васталордов смотрит на все это. Надежды нет, скоро я меня не станет, я все-таки дура. Неожиданно чувствую, что мне стало легче, удивленно приподнимаю голову и вижу, как пустой, который на меня наступил, летит в сторону самого большого дерева на поляне, бумс, и врезается в него. А, что вообще происходит? Вторая неожиданность становится ощущение, что меня никто не держит за лапы, а пустой, отвечающий за это действие, также быстро летит в сторону того же многострадального дерева. Хрясь, удивленно смотрю и замечаю, что в эту кучу влетает третий адюкос, который только секунду назад подходил ко мне с гастрономическими целями. Вывернув шею, не обращая внимания на боль в лапах и шее, смотрю на васталордов, справедливо думая, что им что-то не понравилось. Странно, они, приготовившись, смотрят не на меня, а поверх моей никчемной тушки. Разворачиваюсь и испуганно закрываю глаза. Потрясся свою мордочку, слегка открываю левый глаз. Точно, это он, мой братик. Вот только его выражение, его лица и в особенности его глаз меня пугает, в такой ярости я его еще не видела. Виновато открываю второй глаз и осторожно интересуюсь, пытаясь как-то сгладить свою вину. Братик, а ты уже закончил свою тренировку? Да закончил, сестренка. Сейчас вот испытаю ее, а ты чуть попозже получишь ремня, отвечает он. А, мне как обычно интересно, три вещи: почему его голос изменился, став каким-то очаровательным, тем не менее узнаваемым. Затем, я поняла, что для него есть для меня подарок, он же так и сказал, получишь ремня, хотя сразу почему-то моя пятая точка заныла. И, третье, и даже я могу точно сказать, что это самое важное, почему я не чувствую рейцу своего брата. Я так и не смогла увидеть начало движения, зато, судя по всему, его перемещение, не смогли увидеть и эти три васталорда. Стоп, уже два васталорда, появившиеся на том же месте, мой братик держал в руке голову пустого. Приподняв его голову перед собой, братик резко сказал: «Не хотите этой же участи? Брысь отсюда!» Оба васталорда, быстро переглянувшись между собой, приняли абсолютно неадекватное решение, они попытались атаковать. Бой длился всего 10 секунд. Победа осталась за братиком, он, притащив всех васталордов ко мне и устало сев на землю, сказал: «Ты хотела быть сильной, хоть тебе и надо дать по голове, я понимаю тебя, они твои, поглоти их». Я, неловко приподнявшись и оглянувшись на братика, было видно, что он сейчас никак не сможет меня защитить, я принялась поглощать тела этих неудачников. Ассасин, лес Миносов. Смотрю на свою сестренку, вот же зараза, решила быть нужной и случайно повстречала этих васталордов. Хорошо, что они были неопытные, ха-ха, ранние васталорды, опыта ни фига, гонора да фига. Зато испытание техники всполох прошло, технически правильно. Правда, уж больно много она требует рейцу, а до виртуозного использования этой техники, что показал мне серебро, мне еще далековато. Да и своей второй техникой выпад, именно которой я смог нанести громадный урон этим пустым и оторвать голову самому первому, все равно далека от идеала. Это как взмах меч в руках опытного воина и ребенка. Обидно, что пока ребенком являюсь, пока я смотрю, как Мэй поглощает рейцу этих пустых, и мысли возвращаются к ритуалу. Внутренний мир ассасина. Ритуал. Итак, Саша, я понимаю, что личный опыт мы не можем тебе передать, но те заготовки, что получил ты, с ними ты можешь создать свой уникальный стиль. На данном моменте тебе просто не хватает опыта. Вух, наконец-то, даже не верится, что это говорит мне Рэй. Значит, все, что можно, а точнее большинство тех знаний, что они хранили, теперь у меня. Правда, разорвать пространство и попасть в свой родной мир мне пока не светит. Причина проста, я еще недостаточно окрепший, чтобы выдержать это путешествие. Обидно, досадно, но я стану сильнее. сам ритуал их развоплощения, хотя они упорно твердили, что все хорошо, они просто подошли и, попросив закрыть глаза, положили мне на плечи, и хором, где они успели потренироваться, сказали: «Прощай, Саша, будь сильным и не вздумай умирать, возможно, мы когда-нибудь и встретимся, прощай». И лишь после того, как я перестал ощущать их руки, резко развернувшись, я увидел рассыпающиеся контуры их фигур, прошептал: «Спасибо вам за все, Лес Миносов, мы и ее брат». Наконец-то, моя сестренка поглотила практически всю рейцу, оставшуюся после этих пустых. С улыбкой смотрю в ее засыпающие глаза, смотрю, как она, приподнявшись на практически здоровые лапы, как я и думал, поглощенная рейцу максимально быстро подстегнула регенерацию, сонно махает головой и с упрямством не хочет засыпать. Но эволюция оказывается сильнее, и с недовольным мявком она падает на землю, вокруг нее мгновенно образуется небольшая, лишь чуть больше нее, голубоватая сфера, состоящая из рейцу. Интересно, сколько времени будет идти ее эволюция, а у меня возникла пара идей, что мне делать дальше. Глава 48. Лес Миносов. Ожидание. Эх, вот только сейчас, когда жду сестру, я понял, чего мне тут не хватает: обычных часов, етить их за ногу. Хоть и внутренний секундомер исправно работает, но так прикольно было бы, наблюдать за стрелками часов. Эх, мечты, мечты. Скосил взгляд на сидящего неподалеку Ашида, закрытые глаза, неподвижная фигура и беснующая рейцу в его теле. Парень явно тренируется со своим зампакто во внутреннем мире. Раздирающе зевнув, перевел взгляд на место, где до сих пор находится Мэй. Все та же сфера, все тот же цвет, хотя за последние пару часов рейцу начало изменяться, становясь то плотнее, то практически исчезая. Опять зевнув, опять продумал весь разговор с Ашида. А, то сразу прилетел как орел с шашкой наголо. Ну ладно, ладно, зампакто наперевес, и сходу интересоваться. Я и останусь с собой. Ну, в принципе, упуская некоторые факты, рассказал ему, что да как, и наблюдая его сидящим рядом, понимаю, что все, что я ему наговорил, его вполне устранивает. Ха-ха-ха, блин, я ломаю стереотипы, лежащий пустой, я то бишь, ну и походу не совсем пустой, но это не столь важно, и мирно сидящий шинигами рядом. У бедного старика Генриуса, при таком отношении к пустым, наверное, был бы инфаркт. Хотя я вру. Прям вообще скучно не было. После того, как Мэй ушла на апгрейд, к нам привалили по очереди целых два Васта-лорда. И если честно, наверное, я бы эту схватку не пережил бы, если бы не Ашида. Причем именно второй Васта-лорд принес больше всего проблем. Первого раскатал шинигами, отделавшись лишь небольшим порезом на предплечье. А вот вторая скатить фу Васта-лорд заставила и меня подняться и использовать все то, что я успел скопить за эти несчастные минуты. Я ни хрена вообще. В этом бою я лишился левого запястья, глубокую царапину через всю грудь и, похоже, двумя треснувшими ребрами. Вроде гад они должны состоять из рейцу, а болят как настоящие. Благо я успел максимально завладеть его вниманием, а появившийся позади Ашида поставил крест на его жизни. Ага, поставил, и сам улетел от агонизирующего удара пустого в сторону доброжелательных деревьев, которые согласил его принять в свои объятия. Короче, мы вместе пытались его вытащить из дерева. Ха, выковырнули, вон сидит бодрый, уже тренируется. Опять зевнул, да блин, что же это такое, сонливость какая-то, БРРР. Эх, ночь — это конечно круто, но я бы, наверное, много отдал за солнышко, траву, но чтоб зеленая, лапкой стирая одинокую слезинку, добавил хомяк. Шиза только махнула головой и тихо добавила: и пива холодненького. Стоп, что привлекло мое внимание? Оглядываюсь, мельком вижу, что Ашида уже прекратил свою тренировку и также оглядывается. Я резко вскакиваю, внутренне смотрю свой резерв и, чувствуя, как буквально с минуты на минуту что-то произойдет, плюю на все и вкладываю всю доступную, а ее пока очень мало, рейцу в сенсор, уже наработанным движением, и мне не надо орать, что-то типа «сенсор но джутсу» или еще какую-нибудь каку. Поворачиваюсь на 360 градусов. Улыбка сама растекается на лице, благо, что маска на мне и ее никто не видит, хотя тут и никому. Вот сестра вечно меня заставляет напрягаться. Вся эта ощутимая угроза шла от голубой сферы. Рейцу в этой сфере собралось и начало выписывать такие зигзаги и при такой скорости, что я, прикинув, во что это может выбиться, быстро ретировался к началу поляны, предварительно крикнув Ашида. Ашида на секунду завис, потом, резко переведя взгляд с меня на сферу, резко упорхал ко мне за камень. «Ассасин, а та личность, которая была в тебе, не передается по семейным узам?» Он нервно переводил взгляд то на меня, то на место, где лежит Мэй. «Не все нормально, просто у меня сестренка, очень-очень хочет стать сильной, быстрой, ловкой, ну и, я думаю, красивой. Так, что все нормально», отвечаю ему. Бум, небольшой, скромный, тихий звук, а вокруг пыль столбом и пролетающие куски земли, категорично говорят нам: «Не вылазь, прибьет». Сразу пропало чувство опасности, и, выждав еще минуту, я прыгнул к месту, где лежала моя сестра. Пыль к этому времени опала, и я наконец увидел свою сестру. Ну, по-моему, в этих мирах стало больше ровно на одну красавицу. Красивые белые волосы, идеальное лицо, одетое в белоснежную хакама с высоким воротником, на груди небольшое ожерелье с черными камнями. Ее зампакта также белого цвета, соединен черным ремешком и в данный момент перекинут через левое плечо. Фото прилеплено. Посмотрев на фигуру сестры, я понял, что проблем мне прибавилось. Охранять кто ее должен? Правильно, я кто же еще? Она с улыбкой на лице, неверяще рассматривала себя. Я тоже так себя постоянно после ЛВЛа порассматриваю, только через пару минут, оторвавшись, переведя взгляд на меня с криком: «Братик», кинулась ко мне на шею. «Умничка, сестренка, ты просто молодец», такие простые слова, а она, стиснув меня сильнее, буквально вкрутилась в мою шею. Слышу ее тихий голос: «Братик, я смогла, я стала сильной, все в порядке, теперь нас не остановит даже небеса». Ласково провожу рукой по ее изумительным волосам. «Хорошо, что Ашида дал нам с десяток минут уединения». А, через это время, появившись рядом, спросил: «КХМ, Син, что мы будем делать?» Оттеснив немного Мэй, улыбнувшись обоим, сказал: «А, теперь нам надо навестить старых и новых друзей. И, боюсь, некоторые из друзей этого не переживут». Лес Миносов, казалось, вздохнул с облегчением, когда эта бешеная трия наконец покинула его.